Глава 13. Я уснул так крепко, что даже не услышал телефонного звонка. Проснулся я от того, что меня тормошил Юра Мазаев. — Слава, просыпайся, Слава, надо ехать! С трудом разлепив тяжелые веки, я увидел Сережу Лисицына, склонившегося над разложенной на столе картой. Несколько минут назад машина Заворуева проследовала вот по этой дороге, — задумчиво сказал он, показывая карандашом участок местности на карте. — Дорога ведет в заповедник. Будем надеяться, что ответвлений нет. — Думаешь, догоним? — с сомнением спросил я. — Наверняка нет, — покачал головой Сережа. — Временной лаг слишком большой, а Заворуев тоже бывший гонщик. Они с братом вместе спортом занимались. У нас против него шансов нет и мечтать нечего. — А как же, — начал было Юра Мазаев, но я перебил его. — Все правильно. Если Заворуев выехал из дома почти через час после их отъезда из гостиницы, значит, они задумали не автоаварию, а что-то другое. Прямо там, в охотничьем домике. Поэтому нам важно как можно скорее оказаться в этом месте. А догоним-не догоним — это уж не суть важно. Сережа, в вашей богом обиженной милиции есть хоть один приличный человек, которому можно доверять? — Паша Яковчик, — не раздумывая ответил тот. — Ему все неинтересно, ничего не хочет делать, но это от того, что одной ногой он уже на другой работе. А так он парень честный и во всех отношениях приличный, можете мне поверить. — А этот приличный парень что-нибудь умеет? Бегать, прыгать, стрелять, драться? Или он только умеет быть приличным? — спросил я, не скрывая сарказма. — Ладно вам, Владислав Николаевич, что у нас уж совсем с дерьмом-то мешаете? — улыбнулся Сергей. Спустя 20 минут мы мчались на всех парах в сторону заповедника, и в машине нас было уже четверо. Пашу Яковчика мы выдернули прямо из служебного кабинета. Точнее, сделал это Юра Мазаев, потому что ни я, ни Лисицын в здании городского управления внутренних дел показываться не хотели. Теперь я мог рассмотреть Яковчика поближе, и пока Сергей в двух словах объяснял ему суть стоящей перед нами задачи, я всматривался в его веснушчатое лицо, слегка курносый нос, взъерошенные вихры на голове. Когда речь зашла о Юрцеве, Паша взорвался. — Да вы что? Вы в уме вообще или как? Я же собрался переходить в управление безопасности банка, который контролирует Юрцев. Вы же меня без ножа режете. А если он узнает, что я против него пикнуть посмел? Моя новая работа накроется? — Нет, ребята, давайте без меня, я в эти игры не играю. Сережа невозмутимо гнал машину по серпантину, опоясывавшему высокую, поросшую деревьями гору. Он будто и не слышал Пашиных возмущенных выкриков. И вот мы должны сделать хорошую мину при плохой игре и быстренько вывести актеров и режиссера обратно. Но чтобы никто не догадался, что мы кого-то подозреваем в чем-то нехорошем, продолжал он, не отрывая внимательного взгляда от извилистой дороги. Поскольку Юрий Сергеевич и Владислав Николаевич отсюда уедут, а нам с тобой, Павлик, здесь жить, то врагов наживать мы себе не будем. — Пока, — тут же уточнил он. — А там посмотрим. Яковчик немного успокоился. Его явно обрадовало, что Лисицын все правильно соображает насчет врагов и насчет того, что им в этом городе придется жить. У нас на четверых 3 ствола, но пользоваться ими будем только в случае крайней необходимости, — сказал я. В идеале все должно пройти под видом срочной отправки Литвака в Москву, где у него тяжело заболел ребенок. При этом нужно постараться сделать так, чтобы Руслан и Катерина захотели вернуться вместе с ним. Заворуев не должен догадаться, что мы их спасаем от убийцы, то есть, скорее всего, от него. Впрочем, может быть, убийцей будет и не он, а Заворуева вызвали только для подсобных работ и для охраны. Это мы выясним на месте». Самое главное — успеть, пока там ничего не случилось. День обещал быть жарким. Когда я ночью уходил из дома в гостиницу, то накинул поверх рубашки легкую куртку, потому что, во-первых, было прохладно, а во-вторых, нужно было скрыть плечевую кобуру, в которой лежал мой пистолет. Теперь из-за этого я не мог снять куртку и с тоской думал о том, что мне еще предстоит намучиться на жаре в такой неудачной экипировке. Серпантин кончился. Мы миновали тот пост ГАИ, мимо которого проезжал Заворуев. Теперь наша задача не промахнуться, — сосредоточенно сказал Лисицын. — Следите за всеми поворотами и ответвлениями. Придется каждый раз выходить и смотреть следы от протекторов.